«Одну секунду», — просительно сказал я. «Вот только загляну туда». На миг невозмутимое достоинство ему изменило. Глаза у него испуганно расширились. «Что вы, мистер Хэриот? Зачем?» «Ничего», — я бодро улыбнулся. «Только погляжу, и все». Очень-очень осторожно я зашел за вагон. Но собаки не увидел, только пустую конуру. А затем обнаружил, что примерно через каждые 50 метров вдоль забора расставлены конуры, и перед каждой из проволоки, натянутой по всей его длине, свисает цепь с расстегнутым ошейником. Когда я благополучно вернулся к капитану, к видимому его облегчению, то узрел, что вдали навстречу нам какие-то люди ведут на поводках десятка-полтора собак. Мы разминулись с ними почти у самых ворот. Могучие поджарые псы трусили, равнодушно глядя прямо перед собой. Они походили на немецких овчарок, только были несколько крупнее и бесспорно оказались на редкость свирепыми. Я оглянулся на часовых у причалов, на сторожевые вышки, еще раз посмотрел на собак и окончательно решил, что после наступления темноты тут лучше ходить путями праведными. Повсюду вокруг вопили громкоговорители. Так продолжалось все время, пока мы стояли в Клайпеде. И не музыка, а только слова и слова. С утра до вечера. Не знаю, была ли это политическая пропаганда или рассказы о советских достижениях, но гремели они, не затихая, и я от них порядком устал. Ну вот мы вновь вышли на городскую улицу и направились к центру. Окраинные улочки не были вымощены, и вдоль домов велись тропки. Повсюду большие мутные лужи, а на пешеходной части, через довольно правильные промежутки, попадались наполненные водой ямы с кучей земли по краям. Кое-где особняком стояли старинные домики, явно требовавшие ремонта. Краска облупилась, черепичные крыши зияли дырами. Почти у всех домов под окнами верхнего этажа были балкончики. По рыжим глинистым тропкам сновало довольно много прохожих. Наконец мы вышли на улицу Монтес, главную улицу Клайпеды. Брусчатая мостовая, настоящие тротуары и магазины по обеим сторонам. В книжных лавках торговали словно бы только технической литературой. Один магазин был тесно заставлен велосипедами, мотороллерами и мопедами, а в соседней витрине красовались роликовые коньки. Не такие, как у нас, рапиры и наборы для настольного тенниса. В одной лавочке, казалось, продавали только наборы шахматных фигур и шахматные доски. Мы проходили мимо витрин продовольственных магазинов, почти таких же, как у нас. Те же башенки консервных банок, жестяных и стеклянных, те же батареи винных бутылок, и только витрина рыбной лавки ошеломила меня рыбами из папье-маше всех цветов и размеров, припудренными пылью и способными навеки внушить отвращение к рыбной кухне. Внутри я увидел высокий мраморный прилавок с белыми эмалированными лоханями, полными настоящей отличной рыбы. Общей чертой всех этих торговых заведений было ощущение запущенности. Давно не мытые стекла витрин, товары, разложенные за ними кое-как, без видимого желания привлечь покупателей. Уличное движение особой интенсивностью не поражало. Главным образом автобусы и грузовики с редкими вкраплениями такси и других легковых машин. Прохожих было много, в основном женщин, скромно одетых, с платками на голове. Мне вдруг пришло в голову, что я еще не видел тут ни одной нарядно одетой женщины. По-видимому, они нередко выполняли тяжелую, совсем не женскую работу. В порту женщины в плащах с капюшонами управляли мощными кранами, а на строительной площадке девушки перебрасывали кирпичи, как наши каменщики. Какие же мозолистые должны быть у них ладони! Мимо парами прошли ребятишки, которых вел высокий мужчина.